В дни траура Йозеф Кнехт иногда говорил со своим другом о закончившейся игре и об ее так неожиданно омраченном течении. «Этот заместитель Бертрам, — сказал Кнехт, — не только пристойно довел до конца свою роль, то есть до последней минуты пытался играть подлинного магистра, но сделал, по-моему, гораздо больше, принеся себя на этот раз в жертву Лудус Соллемнис, как своему последнему и самому торжественному действию в качестве должностного лица. Вы были суровы, нет, жестоки к нему. Вы могли бы спасти праздника, могли бы спасти Бертрама, а не сделали этого. Не мне судить, наверное, у вас были на то причины. Но теперь, когда этот бедняга Бертрам ушел, и вы своего добились, вам следовало бы проявить великодушие. Вы должны, когда он опять появится, пойти ему навстречу и показать, что поняли его жертву». Тигуляриус покачал головой. «Мы ее поняли, — сказал он, — и приняли ее. Тебе на этот раз посчастливилось участвовать в игре на правах беспристрастного гостя, поэтому ты, наверное, следил за всем не очень пристально. Нет, Йозеф, у нас больше не будет возможности проявить какие-либо чувства к Бертраму. Он знает, что его жертва была необходима, и не будет пытаться взять ее назад». Только теперь Кнехт вполне понял его и огорченно умолк. «Да, действительно», — признал Йозеф. «Он пережил эти дни игры не как настоящий вальдзелец и соратник, а, правда, скорее как гость, и лишь теперь уразумел поэтому, как именно обстоит дело с жертвой Бертрама. До сих пор Бертрам представлялся ему честолюбцем, который, рухнув под тяжестью непосильной задачи, должен был отказаться от дальнейших честолюбивых целей и постараться забыть, что был когда-то тенью мастера и руководителем годичной игры. Лишь теперь, при последних словах своего друга, он понял и мгновенно умолк, что Бертрам окончательно осужден своими судьями и никогда не вернется. Ему позволили довести торжественную игру до конца и помогали при этом ровно настолько, чтобы она прошла без скандала. Но сделали это не ради Бертрама, а ради Вальдзеля. Положение тени требовало ведь не только полного доверия магистра. Тут у Бертрама все было в порядке, но не меньше и доверия элиты. А его этот достойный, к сожалению, человек не сумел сохранить. Если он совершил ошибку, то за ним, в отличие от его патрона и живого примера, не стояла иерархия, чтобы его защитить. И если бывшие товарищи отказывали ему в полном признании, то никакие авторитеты не помогали ему, и его товарищи, репетиторы, становились его судьями. И если они были неумолимы, то тени была крышка. И правда, из своего похода в горы этот Бертрам так и не вернулся, и через некоторое время сказали, что он погиб, сорвавшись с обрыва. Больше об этом не говорили.